Глава 103. Они появились неожиданно, при первых проблесках зари, когда он еще спал на берегу ручья. Ни один из трех не представился, и он сам мысленно дал им имена. Человек со шрамом, однопалый и гончий пес. На всех троих была потрепанная форма конфедерации. Чтобы успокоить их подозрения, Билли поделился остатками сухарей и окорока. Они поделились событиями последних нескольких дней. «Не потому, что им хотелось пообщаться», – предположил Билли, «а просто, чтобы заполнить тишину майского утра». «Грант привел в Уайлдернес 100 000 против наших 60. Это был сущий ад. Лес весь горел. Наши парни или в дыму задыхались, или заживо поджаривались, когда горящие ветки на них падали. Однопалый, у которого левое веко было заметно опущено, сунул в беззубый рот последний кусок окорока». «Далеко отсюда рубежи?» – спросил Билли. 20, может, 30 миль», – ответил гончий пес. «А, как думаете?» Его спутники кивнули. «Но мы-то в другую сторону идем, обратно в Алабаму». Он внимательно посмотрел на Билли, ожидая его реакции, возможно, осуждения. «Дурные приметы сплошь и рядом», – подвел итог однопалый. «Старину Лонг-стрита ранили пулей с нашей стороны, совсем как каменную стену год назад». А еще, говорят, маленький сын Джеффа Дэвиса упал с балкона на Медни. Убился. Говорю же, плохие приметы. Человек со шрамом, самый старший из них, вытер с губ жир. Было очень любезно с твоей стороны поделиться своей провизией, миссуриц. У нас-то нет ничего, чтобы до дому добраться. Продолжая улыбаться, он медленно снял с плеча ружье и направил его на Билли. Так что будем тебе очень признательны, если ты не станешь шуметь. «А просто выручишь нас по-дружески». 5 минут спустя они исчезли, забрав его мула и пропуск. Черные торсы обнаженных по пояс людей поблескивали в свете фонарей. Майская ночь оглашалась криками, звоном и грохотом разгружаемых с платформы рельсов, стуком деревянных молотков и пением болотных лягушек рядом с Потамаком. Подчиненные Джорджа работали четко. Одни хватали рельс, тащили его вперед и бросали на шпалы, уложенные за несколько мгновений до этого. Потом спрыгивали в сторону, чтобы уступить место другим, кто уже ждал с молотками и корзинами путевых костылей. Была ночь 9 мая, а точнее, уже раннее утро 10-го. Ремонтные работы на поврежденной линии Аквакрик-Фредериксберг за Фалмутом велись уже почти сутки. Список убитых, пришедший из Уайлдернесса, ошеломлял. Теперь Ли окапывался на подступах с Подсильвейни, и армия Союза предположительно направлялась в ту же сторону. Джордж уже знал, хотя никто и не говорил ему об этом, почему огромная часть подвижного состава была снята с линии Ориндж-Александрия в то самое утро, когда Грант двинул свою военную махину через Рапидан, и почему строительный корпус перебросили на восток. Очень скоро по этой дороге повезут раненых и убитых. Джордж увидел, как один из его лучших рабочих, огромный коричневый парень по фамилии Скау, вдруг споткнулся. Люди, идущие позади него, остановились. Фонарь, висевший на шесте, осветил глаза Скау, когда тот повернулся и посмотрел на командира. «Я вроде как упаду сейчас», – пробормотал негр. Джордж быстро подошел к нему и переложил рельс на свое плечо. «Отдохни 10 минут, потом возвращайся. Когда закончим эти 14 миль, надо будет ремонтировать мост через Потамак-Крик. Вы нам всем уже по 10 минут давали, а сами минуты не отдыхали. Так скоро свалитесь. Позволь мне самому об этом беспокоиться. Иди». Скау потер подбородок. На лице отразилась смесь восхищения и недоверия. «Ну и начальник», – заявил он и отошел, а Джордж так и не понял, что же он все-таки имел в виду. «Интересно, что бы он сказал?» – подумал Джордж с усмешкой. Если бы узнал, что у этого начальника свой собственный огромный завод и процветающий банк в придачу. Он занял место Скау рядом с другими рабочими, которые переносили рельсы. Постоянно кружилась голова и все сильнее болел живот, но он старался ничем этого не выдавать. «Скорее!» – кричал он остальным. Джордж прекрасно знал, что им так же плохо, как и ему, что и у них тоже болит каждый мускул, но они вместе перенесли следующий рельс. Положили его на место, спрыгнули с насыпи и побежали за следующим. На Брок-роуд Билли опустился на колени и заполз в канаву, когда рядом просвистел и взорвался снаряд, подняв в воздух тучи земли и камней. Пока он лежал в траве, острые осколки камней сыпались на его голую шею, вышибая те последние силы, что еще оставались в нем. С запада, севера и востока слышались звуки сражения. Громче всего они казались на востоке. Билли пробрался через дымные улицы Спотсильвейни Кортхауса и вышел из городка, никем не замеченный. Но когда он снова смог нормально дышать и с большим трудом вернулся обратно на дорогу, шатаясь от усталости, голода и непрерывной боли, впереди из дыма, омрачающего и без того серое утро, вдруг появился какой-то капитан верхом на лошади, вероятно, из дивизии Джубала Эрли, как предположил Билли. Бородатый офицер проскакал мимо и лишь потом заметил его. Он придержал коня, спрыгнул на землю и выхватил из ножен саблю. «Не сметь удирать!» – крикнул он, ударяя плоской стороной сабли по спине Билли. «Сражение в той стороне!» Он показал сабли на восток. Концы черной шелковой повязки на его правом рукаве трепались на ветру. «Сэр, я потерял мушкет!» – стараясь тянуть гласный, откликнулся Билли. «Ты не найдешь новый, если будешь прятаться здесь!» Последовал второй удар. «Живей, солдат!» Билли моргнул, а сам подумал. «Надо попробовать перейти где-нибудь в другом месте. Наверняка там то же самое». «Такие, как ты, вызывают у меня отвращение», — вдруг заявил капитан. «Мы потеряли великого человека, а вы, вместо того, чтобы отдать дань уважения его памяти, ведете себя как последние трусы». Боясь выдать себя, Билли не хотел отвечать, но почувствовал, что должен. «Не знаю, о чем вы, сэр». Он действительно не знал. «Кого мы потеряли?» «Генерала Стюарта, тупица. Конница Шеридана обошла нас с фланга у Ричмонда. Они убили генерала у Желтой таверны позавчера. А теперь шагай, или попадешь под арест». Билли повернулся и неровной походкой потащился к обочине в сторону полевых укреплений. Над головой опять черным цветком распустился взорвавшийся снаряд. Он наклонил голову и, спотыкаясь, пошел вперед, чувствуя мучительную боль при каждом шаге. Расстояние от одного отвесного берега Потомак-Крик до другого составляло 400 футов. Раньше их соединял мост, висевший в 80 футах над водой, но конфедераты его разрушили. Хаупт его восстановил. Бернсайн снова разрушил, чтобы враги не могли им пользоваться. Теперь строительный корпус в очередной раз ремонтировал этот мост. На дне расселены Джордж и его люди рубили и укладывали бревна для подпорок. Хаупта здесь уже не было, но остались его чертежи и порядок работ. И за 40 часов копия эстакады, которую мистер Линкольн извительно называл могучим сооружением из кукурузных стеблей и жердей для фасоли, была построена. Им приходилось работать на износ, без сна и отдыха, потому что солдаты, возвращавшиеся после сражения в Спотсильвейни Хортхаусе, говорили, что потери с обеих сторон просто чудовищные. Временные госпитали могли принять только самых тяжелых. У них тоже были свои потери. Во время строительства на разных участках моста 8 человек упали в воду. 4 из них погибли. Все похороны состояли из того, что погибших просто завернули в парусину. Наконец рельсы были уложены, вдоль моста натянули толстые стальные тросы и подогнали локомотив. «Тянем!» – хором кричали черные рабочие и их белые командиры и тянули перекинутые через плечи веревки, протянутые к паровозу на дальнем берегу. «Раз, два, взяли!» Когда они, как когда-то добровольцы Хаупта из Висконсина и Индианы, протащили паровоз без вагонов по мосту, небо потемнело, как перед грозой. На горизонте уже сверкали молнии. Небо словно жаловалось, как и мост. Он раскачивался, трещал, но выдержал. «Сейчас, сейчас, сейчас!» Он твердил это себе уже 10 минут, собираясь с духом, потому что его тело было слишком слабым. Наконец он решил, что должен подчиниться мысленному приказу. Сжимая в одной руке мушкет, который ему дали конфедераты, Билли полез на бруствер, не обращая внимания на проливной дождь. «Эй, миссурец, не дури! Сунешься ближе, тебя точно пристрелят!» — закричал солдат из окопа. Не оглядываясь, Билли с трудом поднялся на ноги и заковылял через высокую скользкую траву, быстро расходуя тот небольшой остаток сил, который у него еще оставался. Фуражка почти не защищала от дождя, и лицо сразу стало мокрым. Споткнувшись обо что-то, он упал и едва сдержал рвоту, когда увидел, что лежит на мертвом солдате, чьи невидящие глаза смотрели на вспышку молнии. Когда молния погасла и снова стало темно, Билли бросил мушкет и снял фуражку. Следующая молния полыхнула в тот момент, когда он стягивал с себя мундир. Билли жадно вдыхал открытым ртом воздух, пытаясь справиться с болью. Те южане, которые еще недавно не обратили на его появление никакого внимания, потому что в ходе сражения многие части конфедератов были раздроблены и перемешаны вдоль всей линии обороны, теперь вдруг заметили его. Билли снова услышал голос того же солдата. «Да эта мразь никого не атакует! Он перебежчик, ребята! Пристрелим гада!» «Перебежчик! Какое точное слово! Бегу, как олень!» Выдохнул Билли, пытаясь подавить страх насмешкой. За спиной защелкали выстрелы. Припадая на одну ногу, он упорно двигался вперед, подальше от окопов. Снова мелькнула молния, и сразу послышался гром. И в этой новой вспышке Билли вдруг увидел, как рядом с силуэтами весенних деревьев сверкнул штык солдата его армии. Дозорный со штыком, один из людей Бернсайда, наблюдавших за позициями южан, заметил грязную фигуру, ковыляющую в их сторону. Кто-то за его спиной уже начал стрелять, и Билли оказался под перекрестным огнем. «Не стреляйте!» – закричал Билли, поднимая руки. «Я офицер союзной армии! Я бежал из...» Он споткнулся, торчавший из земли камень, потерял равновесие и судорожно замахал руками. Пытаясь удержаться, он потерял чувство направления, поэтому так и не понял, откуда прозвучал тот выстрел, и со сдавленным криком упал лицом вниз. О весеннем наступлении Джордж гораздо больше узнавал из вашингтонских газет, чем о тех, кто был на фронте. Все называли его компанией Гранта и восхваляли храбрецов Гранта, хотя на самом деле Потомакской армией командовал генерал-майор Мид, но именно Гранту было поручено руководство всеми военными действиями северян, а Мид был фактически низведен до звания командира корпуса. Теперь это была война Гранта, и велась она по его плану – игнорировать Ричмонд, разбить армию Ли, а потом карточный домик сам рассыплется. Но кроме словословия, газеты часто повторяли в его адрес и слова осуждения, говоря о чудовищных потерях. Люди гибли с такой же скоростью, с какой армия пополняла свои ряды, ночами гоняясь за отступавшим Ли. Одни и те же заголовки звучали, как барабанный бой. Огромное число бунтовщиков и потери в 20 тысяч с нашей стороны. Тяжелые потери с обеих сторон. Джордж и Скалл смотрели, как один из поездов смерти проходил на север из Фалмута по заново открытой линии Аквакрик-Фредериксберг. Поезда с убитыми у Фалмута можно было узнать сразу. Они шли медленнее, чем те, что везли раненых или пленных. Над паровозом кружили сотни искр, улетали назад, вспыхивали и быстро гасли. Цепь вагонов была такой длинной, что, несмотря на скорость, казалось, что поезд никогда не пройдет. 20, 21. 22, считал Скау, провожая взглядом последний вагон. Шибко много гробов. Генерал уже погубил шибко много жизней и погубит еще больше. Скау хмыкнул, что, вероятно, должно было означать печаль, а потом спросил. «А сколько, как считаете?» Джордж отмахнулся от плывущей в воздухе искры, но она все-таки ужалила его в щеку. «Столько, сколько понадобится для победы?» Мрачно ответил он. Джордж гордился работой, которую делал вместе со своими подчиненными, такими разными по внешности и характерам, но объединенными одной целью. А вот цель, повлекшая эту работу, была ему ненавистна. Он дружески хлопнул Скау по плечу, полностью нарушив субординацию, но ему было все равно. В таком необычном подразделении, как их корпус, это не имело никакого значения. «Пойдем-ка поищем что-нибудь пожевать». Вскоре они уже сидели у костра, в котором горели сломанные шпалы. Джордж ел бобы с оловянной тарелки, когда свисток сообщил о приближении следующего поезда из Фалмута. Сквозь чистокол пней они всмотрелись в полотно дороги, которая тянулась в четверти мили от них. Северная Виргиния превратилась в страну пней. Деревьев здесь почти не осталось. Джордж смотрел на белый огонь буферных фонарей, когда паровоз появился из-за поворота. «Раненые», — сказал он, оценив скорость поезда, и вернулся к тарелке с бобами, пока поезд, который вез его брата, грохотал мимо.